Глава 8.96. Погоня за убийством. За пределами города Белой Воды Сиачень отчаянно бежал к дикому лесу. Он был разбит горем, глядя на невероятно слабую Сиабай, которая упала в обморок. Атака, выполненная Сиабай, была самой мощной атакой из 9 таинственных небесных метаморфоз. Она сжала эссенцию тела 9 раз, а потом выпустила ее взрывным способом. Это нанесло большой вред организму. Однажды, когда Сиачень обучался в диком лесу, столкнулся с духовным зверем 4-го ранга. В самый критический момент Сиабай использовала эту технику. Именно тогда Сиачень осознал всю мощь этой техники, а также вред, который она наносит организму. Таким образом, он жестко отругал Сиабай, сказав, чтобы она никогда не использовала ее. Кто знал, что она будет использована сегодня? Подняв голову, он увидел Дуань Муцин, превратившуюся в ледяного феникса, плотно преследующая его. С двух других направлений фигуры, держащие меч и облако крови, привлекли его внимание. Вспоминая рассказ Толстяка, Сиачень мог угадать личность этих двух людей. Он слабо улыбнулся и сказал себе: «Три гения из провинции Дунмин преследуют меня. Они слишком хорошо обо мне думают». Сиачень довел до крайности технику лазурного облака дракона и прыгнул зигзагообразно. Издалека это было похоже на тень лазурного дракона, парящего в небе. Как только он войдет в дикий лес, Сиачень был уверен, что скроется от преследователей. Он тренировался в диком лесу больше месяца и был чрезвычайно знаком с ним. Бум! Подобно тому, как Сиачень собирался войти во внешнюю периферию дикого леса, Дуань Муцин внезапно превратилась в поток струящегося льда и приземлилась перед Сиаченем. Текучий лед двигался так, словно это была вода, постоянно меняя форму. Через короткий промежуток времени он принял человеческую форму. Красота Дуань Муцин появилась перед Сиаченем. Ее белые волосы развивались повсюду, и в ее глазах горел огонь. Она выглядела как превосходная богиня. Она медленно заговорила холодным голосом: «Передай карту, и я не сделаю тебе ничего плохого». Сиачень не ответил и быстро использовал молниеносное уклонение, чтобы сбежать. Если бы он хотел отдать ей ее, он бы уже сделал это в павильоне Люйшин. Теперь, когда он был на краю дикого леса, он должен был сделать попытку. Хотя Сиачень не знал, что это за карта, видя, как она взволнована, было ясно, что это не какая-то обычная карта. Хау, хуа. Кровавая река в небе спустилась на землю. Хуа Юньфи появился позади Дуань Муцин. Чи, Чуча Юнь, который летел на мече, быстро и твердо приземлился на землю. Меч под его ногами превратился в луч света и вонзился ему в лоб. Трое не спешили преследовать Сиаченя. Хуа Юньфи посмотрел на двоих, обнажив след демонической улыбки, когда он сказал: «Друг мой, поскольку мисс Дуаньму еще не поймала этого парня, давай сделаем это. Мы втроем будем работать вместе, чтобы преследовать его. Тот, кто получит карту, должен будет поделиться ею с другими. Как вы думаете?» Не было никаких изменений в выражении Чуча Юня. Его нынешние эмоции не были видны до конца. Он сказал: «Я согласен. Наши три влияния появились без приглашения. Цзян Минсюнь сопротивлялся давлению, которое мы оказываем на него, отказываясь идти вперед. Должно быть, он ждет помощи. Я слышал, что клан Цзи из провинции Нанлин прибудет в ближайшее время. Когда они прибудут, появится еще один сильный противник. Если мы сможем захватить карту и проникнуть перед кланом Цзян, наши три влияния могут игнорировать клан Цзян и работать вместе, чтобы найти сокровища». Белые волосы Дуань Муцин медленно снова стали черными. Огненный взгляд в ее глазах, казалось, успокоился и стал более миролюбивым. Она поджала красные губы и ответила: «Конечно». После того, как все трое заговорили, они сразу же вошли в дикий лес. Каждый из них использовал свои собственные методы, чтобы преследовать Сиаченя. После того, как трое ушли, появилась Сусяся, неся свою цитру. Она тихо сказала: «Это действительно техника лазурное облако дракона. Я не видела неправильно в прошлый раз». Глава 4 священных зверей, лазурный дракон, вновь появился в этом мире. После того, как она сказала это, она не вошла в дикий лес. Она выглядела глубоко задумавшейся. После долгого времени она быстро помчалась в сторону города Белой Воды. Вскоре после того, как Сусяся ушла, первый старейшина клана Цзян, Цзян Юньцзи, бросился вперед, возглавив группу культиваторов. Эта группа мастеров боевых искусств была мастерами. Всего их было 200. Цзян Юньцзи посмотрел на дикий лес перед собой и сказал: «Разделитесь на 20 групп, каждая из которых будет состоять из 10 человек. После того, как вы обнаружите цель, немедленно примите меры. 10 мастеров идут против одного ученика высшей стадии, не должно быть никакой опасности, что что-то пойдет не так. После того, как он сказал это, он взял несколько портретов и раздал их. Дикий лес очень большой, вполне возможно, что мы не сможем найти его, просто полагаясь на наше количество. Если вы встретите культиваторов, которые тренируются в лесу, передайте им этот портрет и попросите их помочь захватить его. Во внешних периметрах дикого леса Сиачень быстро мчался по лесу. Его духовное чутье было расширено. Ситуация в 800 метрах вокруг него была отражена в его разуме. Весь дикий лес простирался на тысячи километров. Просто сам внешний периметр составлял более 1000 гектаров. Помимо духовных зверей, было много охотников и культиваторов, которые приходили тренироваться. Скрываясь в диком лесу, его преследователи искали иголку в стоге сена. Хучи. Группа серых волков появилась в духовном чутье Сиачиня. Серые волки были духовными зверями третьего ранга, которые передвигались в стае. В ней каждый раз было по крайней мере 20 особей, когда они появлялись. Сиачень знал, что с ними нелегко иметь дело, и он готов был обойти их. Сиачень трансформировал свое духовное чутье в луч и использовал его, чтобы проверить области в других сторонах. В этот момент раздался звук шагов. Сиачень дрожал в своем сердце. Он не знал, кто это. Он быстро спрятался в кустах сбоку. Этот парень действительно умеет прятаться. После долгих поисков мы до сих пор не можем его найти. Интересно, как этот парень оскорбил клан Цзян, подумать, что он действительно смог заставить клан Цзян назначить за него награду в 1000 золотых тайли, объявив об этом всему городу. Я слышал, что этот парень украл карту сокровищу клана Цзян. Это карта древних руин из последних слухов. Если мы получим ее, как думаете, мы можем попытать счастье? Ха-ха. Просто основываясь на твоем совершенствовании в качестве мастера средней стадии, я бы посоветовал тебе не мечтать слишком много. Эта карта является лишь копией, оригинал все еще находится в руках клана Цзян. Три великих влияния провинции Дунмин уже здесь. Боюсь, даже до того, как ты приблизишься, тебя убьют. Нам лучше не разыгрывать какие-либо трюки и вести себя тихо, отдавав карту клану Цзян и заработав при этом большие деньги. Ты прав. Это сокровище очень заманчиво. Без наших жизней мы не сможем наслаждаться ими. Давай продолжим поиск. Я уверен, что видел этого парня, бегущего в этом направлении. Сиачень, который спрятался в кустах, был поражен. Он не думал, что влияние клана Цзян настолько велико. Они могут перетянуть всех культиваторов в диком лесу на свою сторону. Похоже, я в беде. Я должен быстро помчаться к этому месту. Один из культиваторов взял в руку стальной нож и подошел к кусту, где спрятался Сиачень. Он непрерывно использовал стальной нож, чтобы очистить тернистый подлесок, который был на его пути. Меня сейчас обнаружат. Я не могу продолжать прятаться, видя, как этот человек становится ближе, думал Сиачень в глубине души. Я должен проявить инициативу и сделать свой ход, хуа. Сиачень выскочил из куста и, воспользовавшись моментом, когда человек был ошеломлен, использовал свою саблю, чтобы разрезать его на две половины. После этого он быстро бросился к оставшимся 5 культиваторам. Он убил Лао Цзю. Быстро. Убейте его. Когда толпа увидела, что Лао Цзю был разрезан на две половины одним движением, они были шокированы. Лао Цзю был мастером средней стадии, а этот человек смог убить его одним ударом. Взмах сабли. Сиачень применил технику стремительной громовой сабли, электрический свет лунной тени сиял во всех направлениях. Энергия демонического ядра 6 Горанга была полностью показана. Свет сабли вспыхнул в небе, а ближайший культиватор был разрезан на две части. Удар дуги света. Я убью тебя. Когда культиватор рядом увидел, что Сиачень убил другого его спутника, его глаза стали налиты кровью, и он проигнорировал свою собственную безопасность. Он размахивал своим мечом с намерением убить Сиачиня лицом к лицу с ударом дуги света. Пучи. После того, как техника стремительной громовой сабли была использована, пользователь не мог отступить, иначе его аура опустилась бы до очень низкого уровня. Он не сможет поднять свою ауру и использовать технику стремительной громовой сабли в течение короткого периода времени. Сиачень не уклонился от удара. Меч пронзил грудь Сиачиня, оставив рану, истекающую кровью. Тем не менее, прежде чем этот человек почувствовал себя довольным этим, он был разрезан на две половины с помощью удара дуги света. Стремительный небесный удар. Ся Чэнь держал лунную тень и взлетел в воздух. Он пронзил грудь человека перед собой. Огромная сила мгновенно взорвала тело этого человека на мелкие кусочки. Стремительный громовой удар. Гром гремел в небе. Ся Чэнь воспользовался мощью небесной молнии и рухнул вниз. Один из людей внизу использовал свою саблю, чтобы заблокировать его. Клинок сабли с грохотом щелкнул. Лунная тень легко разрезала его тело на две части, с головы до ног. Второй стремительный громовой цепной удар. Ся Чэнь развернулся и собрал всю энергию предыдущих четырех ударов, выпустил ее взрывно во второй стремительный громовой цепной удар. Человек, готовившийся атаковать Ся Чэня сзади, был превращен в порошок огромной силой сабли. Увидев шесть трупов на земле, Ся Чэнь не почувствовал беспокойства в своем сердце. Поскольку эти люди хотели убить его, чтобы получить карту, они должны были быть готовы умереть сами. Он вынул пилюля восстановления ЦИ и положил ее в рот. Ся Чэнь посмотрел на шрам на груди и слегка нахмурился. Если Тан Фэн не уничтожил бы его боевую броню, когда ударил его, эта сабля никогда не смогла бы ранить его. Покинув город речных чернил, Ся Чэнь обнаружил, что боевая броня глубокого ранга, которую дал ему Ся Сюн, потеряла свою духовность, став обычной мягкой броней. Чтобы не мешать своим движениям, Ся Чэнь выбросил боевую броню. С силой Ся Чэня, он мог бы не торопиться и убить эту группу людей, не тратя впустую большую часть своей эссенции. Ся Чэнь волновался, что это затянется слишком надолго и вызовет больше проблем. Таким образом, он использовал свою более требовательную к эссенции технику, технику стремительной громовой сабли, чтобы он мог справиться с проблемой как можно быстрее. Он вынул пилюлю возмещения крови, раздавил ее и размазал по своей ране. Затем Ся Чэнь открыл сумки шести культиваторов. Это были культиваторы, которые долгое время тренировались в диком лесу. Там было большое количество духовных ядер и трав. Ся Чэнь сосчитал их. Всего было 4 ядра 3 горанга и 5 трав 4 горанга. Остальные были просто предметами низкой стоимости. Ся Чэнь случайно выбросил их. Это стоит денег. Ся Чэнь обнажил улыбку на своем лице, когда он вложил в кольцо мироздания духовные ядра 3 го и 4 горанга. В следующем путешествии Ся Чэнь решил, что даже если его эссенция быстро истощится, он сохранит свое духовное чутье расширенным. Пока он обнаружит кого-то, он будет избегать их. Не имеет значения, имеют ли они какое-либо злое намерение или нет. Он обойдет их. Когда день уже близился к сумеркам, Ся Чэнь прибыл в пустынное место на внешней периферии дикого леса. По прибытии туда напряженное настроение Ся Чэня, наконец, ослабло. Он также сузил свое духовное чутье. Он сделал большие шаги, когда шел в лес перед собой. Когда его фигура двигалась в лес, это было очень странно. Через длительное время фигура Ся Чэня внезапно и загадочно исчезла в лесу. Глава 9.97. Горькое обучение в лесу Ся Чэнь, казалось, растворился в воздухе. Когда он появился снова, сцена перед его глазами претерпела разрушительные изменения. Вдалеке бушевал водопад, стекающий с горного ручья в длинную реку внизу. На берегу реки была большая и просторная территория. Просто стоя на берегу, можно было почувствовать запах чистого и освежающего воздуха. Эта река была известна как река Чжуан. В диком лесу было много рек. Эта река была лишь одной из ничем не примечательных. Ся Чэнь был у истока реки. Это место будет нелегко заметить тем, кто о нем не знает. Практически никто не обращал никакого внимания на это место, но духовное чутье Ся Чэня смогло обнаружить что-то необычное в этой области. В пещере за водопадом был большой камень. Духовная энергия там была чрезвычайно плотной. Если кто-то будет культивировать на его вершине, они смогут быть быстрее примерно на 50% по сравнению с культиваторами снаружи. После того, как Ся Чэнь случайно обнаружил его, он немедленно создал иллюзорный массив, чтобы сбить с толку других. Эта область была изначально очень пустынной. Когда Ся Чэнь заложил массив, он пошел к камню в неторопливой манере, не беспокоясь. Этот иллюзорный массив занял у Ся Чэня в общей сложности 10 дней. Пока сюда не войдет король, никто не сможет обнаружить это место. Даже если бы они попали в окрестности случайно, они бы неосознанно обошли его. Теперь, когда Ся Чэнь был здесь, он был в полной безопасности. Он случайно нашел плоский камень и сел, скрестив ноги. Он медленно распространял прорыв пурпурного громового дракона и вошел в состояние совершенствования. Солнце взошло и рассеяло свой свет на земле. Ночь прошла без происшествий. Ся Чэнь открыл глаза и глубоко вздохнул. Он спрыгнул со скалы и умылся на берегу реки. Утром водопад переставал бурлить, и поверхность реки становилась спокойной, как зеркало. Сячень поднял ногу и вышел на поверхность реки. Его тело чудесным образом остановилось на поверхности воды. Сердце Сяченя было таким же спокойным, как вода, когда он распространил технику движения лазурное облако дракона. Он закрыл глаза и медленно пошел по поверхности реки. Каждый шаг, который он делал, посылал рябь в воде. В древних легендах дракон был повелителем неба и морей. Он мог погрузиться в пропасть, опрокинуть моря и реки и вызвать ветер и дождь. Не было ничего, что он не мог сделать. Когда он взлетал в девятые небеса, он мог скакать по облакам, вызывать ветер и молнию и мгновенно пролетать тысячи километров. Техника полета лазурное облако дракона была такой техникой движения. При практическом совершенствовании легенда о поездке на облаках или опрокидывании морей и рек может быть легко осуществлена. В последние несколько дней Сячень практиковал технику полета лазурное облако дракона посреди реки Чжуан. Первоначально у него не было никакого прогресса. Однако теперь он находился в стадии малого успеха и мог медленно ходить по поверхности воды. Сячень медленно шел по воде, понимая всю глубину техники лазурное облако дракона. Когда солнце поднялось к вершине, послышался звук падения воды. Энергичный водопад снова начал изливаться. Спокойная поверхность реки стала взбудораженной. Сячень открыл глаза, и в его взгляде появилось серьезное выражение. С этого момента, в это время каждый день, тренировка действительно началась. Если бы Сячень был небрежен, он бы мгновенно упал в воду, промокнув в процессе. Речная вода текла быстро. Сячень стоял на поверхности. Каждый шаг, который он предпринимал против течения, истощал большое количество его эссенций. Однако его тело все еще качалось влево и вправо на воде. Путонг. Когда Сячень прошел около 100 шагов, он уже не мог поддерживать себя и упал в реку. Бурная вода быстро смыла тело Сяченя. Мирная река Чжуан теперь показала свою злую сторону. Бурная вода несла огромную силу. Это давило на тело Сяченя, делая исключительно трудным поддержание равновесия, когда его быстро уносило вниз по течению. Это был не первый раз, когда это случилось с ним. Сячень не паниковал и был очень спокоен. Задержав дыхание, его тело медленно опустилось на дно реки. Эссенция в его теле циркулировала, пока он ждал, чтобы начать действовать, после того, как он накопил некоторую силу. Он оттолкнулся от дна реки ногами, и его тело взлетело, как стрела, выпрыгивая из воды. Когда он снова упал к воде, он кувыркался в воздухе и приземлился твердо на берег реки. Глядя на стремительную реку, Сячень почувствовал благодарность. Если бы обычный культиватор не был в хорошем состоянии, он мог бы умереть в бурной воде. Сячень чувствовал себя очень неловко, так как все его тело было мокрым. Сячень вытер лицо и снял одежду. Затем он вынул комплект сухих вещей из кольца мироздания и переоделся в них. В этот момент уже не было возможности практиковать технику движения. Сячень не тратил время впустую после этого. Съев несколько сухих пайков, он достал деревянный столб и поставил его прямо на землю. Он держал лунную тень и стоял под палящим солнцем, выполняя первый удар техники стремительной громовой сабли. По его мнению, он должен был суметь ударить столб, по крайней мере, 20 раз, прежде чем тот упадет, чтобы считать себя находящимся на ступени большого успеха. В настоящее время он мог сделать это 4 раза. Это едва ли считалось стадией малого успеха. Был еще долгий путь, прежде чем он попадет в стадию большого успеха. Шуя, шую, шую, шую, шую. После двухчасовой практики Сячень смог сделать 5 последовательных ударов. Светлый деревянный столб на мгновение закачался, но не упал. Наконец, есть некоторый прогресс. Я могу сделать 5 последовательных ударов, радостно сказал Сячень, вытирая пот со лба и рукояти сабли. Покинув город речных чернил, Сячень понял, что в этом мире слишком много гениев. Он почти ничего не значил, только в одной провинции Дунмин. До достижения возраста 16 или 17 лет, наследники 3 великих кланов уже поднялись до великих мастеров. Это была сфера, которой большинство обычных культиваторов не достигли бы за всю свою жизнь. Однако им было легко это сделать до 16 или 17 лет. Можно только сказать, что, если постоянно сравнивать себя с другими, это только разозлит одного. Когда охват будет расширен, охватывая весь мир, появится бесчисленное множество страшных гениев. Текущие достижения Сяченя были просты, даже не стоящие упоминания. Он был как капля в океане, совершенно ничем не примечательный. Так как он прибыл в этот мир, где царила сила, он не смирился с тем, чтобы быть управляемым другими, чтобы стать трамплином для других и погрузиться в грязь истории. Без сильного таланта он должен был приложить гораздо больше усилий, точно так же, как громовой император 1000 лет назад. Он родился в бедной семье, но полагался только на себя, чтобы растоптать всех гениев знатных семей. Он получил наследие громового императора. Даже если он не мог быть обеспокоен собственной гордостью, он должен был заботиться о легендарной репутации громового императора. Поскольку у него не было такого рода демонического таланта, ему придется приложить в сотни или тысячи раз больше усилий. Он снова установил деревянный столб и сосредоточился. Он продолжал неустанно практиковать взмах сабли. Количество деревянных столбов, которые лежали на земле, продолжало увеличиваться. Через час Сиачень вложил в ножны свою саблю и некоторое время отдыхал. Затем он медленно подошел к берегу реки и посмотрел на поток водопада на расстоянии. Он уже значительно ослабел. «Умри!» Он слегка крикнул и яростно прыгнул на поверхность бурной воды, бегущей с большой скоростью. Рябь распространилась по окрестностям. Вода расплескалась на 2 метра вокруг него. Сиачень продолжал бежать, не останавливаясь ни на минуту. Когда он достиг водопада, он громко закричал и прыгнул высоко в воздух. Копье Ци появилось перед ним. Со звуком шуа он разорвал каскадом падающую воду. Сиачень приземлился на скалу за водопадом. Это была пещера, которая была позади потока воды. Глубина была всего около 2 метров, а воздух был очень влажным. Вода, которая текла над входом в пещеру, была как водная завеса. Это было очень похоже на пещеру водяной завесы в его предыдущей жизни. Анлит отмечает, пещера водяной завесы – это отсылка к китайской легенде об обезьяне, рожденной из камня и в конечном итоге превратившейся в божество. Многие из вас, возможно, читали об этом раньше. Это легенда о Сунь-Куне в путешествии на запад. Пещера водяной завесы – это место, где эта обезьяна жила в ранние годы. В пещере был очень гладкий и ровный камень. Сиачень слабо улыбнулся и медленно сел на него. Он немедленно вошел в состояние совершенствования. Прорыв пурпурного громового дракона непрерывно циркулировал в его теле. Плотная духовная энергия в окружении непрерывно изливалась в тело Сиачня. Духовная энергия была настолько плотной, что была похожа на туман. Это было почти так, как будто она разжижилась. Сиачень распространял технику только один цикл, и меридианы в теле уже были пропитаны духовной энергией. Это было чувство чрезвычайного возбуждения, поднимающегося из области, где был его боевой дух. Сиачень знал, что это признак прогресса в сфере совершенствования. Пока он был готов, он мог немедленно восстановить свое совершенствование в качестве мастера низшей стадии. Однако Сиачень этого не сделал. Тогда, после использования формации грома 9 неба, его совершенствование упало до ученика высшей стадии. Затем он тщательно обдумал это и почувствовал, что это не так уж плохо. Вместо этого у него была возможность создать более прочный фундамент. Он потратил всего несколько месяцев, чтобы пройти путь от уплотнения духа до мастера низшей стадии. Для обычного культиватора это было что-то невероятное. Независимо от ситуации, он никогда не создавал надлежащую основу. Важно, чтобы фундамент высокого здания был сделан правильно. Только установив надлежащий фундамент, высокое здание не рухнет. Путь боевых искусств имел те же принципы. Если сфера уплотнения духа можно сравнить с выкапыванием фундамента, то сфера ученика была эквивалента закладки фундамента. Сиачень провел значительно больше времени в области уплотнения духа, чем другие. Он провел в общей сложности 15 лет. Основание, которое он вырыл, было намного глубже, чем у других. Теперь все, что ему нужно было сделать, это снова заложить фундамент и создать фундамент, который был нерушимым. С одной лишь мыслью Сиачень направил большое количество духовной энергии, которую он впитал в свою плоть и кости, медленно закаляя свое тело. После того, как энергия циркулировала в его теле в течение 9 циклов, глаза Сиачэня открылись. Липкое черное вещество покрывало его тело. Сиачень выпрыгнул из входа в пещеру в хлынувший водопад, смывая загрязнения, которые были полностью удалены с его тела. Он сразу почувствовал себя несомненно освеженным. Он был беззаботным и расслабленным. Он не мог не кричать громко. Его аура взорвалась до крайности. Капли воды, которые прилипли к его телу, мгновенно испарились. Бум! Сиачень тяжело приземлился на поверхность воды. Огромная сила распространялась от основания его ног. В следующий момент вокруг него взорвалась трехметровая волна. Слегка оттолкнувшись ногами, Сиачень вернулся на берег реки. Солнце садилось на бескрайнем горизонте. Наступила ночь, день прошел так быстро. Маленькая белая фигура бросилась с внешней стороны иллюзорного массива. Когда Сиачень увидел это, он показал улыбку. Каким бы скучным или одиноким ни был этот сеанс совершенствования, его всегда сопровождала Сиабай. После выздоровления в течение ночи Сиабай восстановила свою бодрую натуру. Она давно сбежала из кровавого духовного нефрита. Сиачень не слишком беспокоился о ее безопасности. Скорость Сиабай была невероятно высокой после культивирования 9 таинственных небесных метаморфоз. Даже Сиачень глотал пыли после нее. Когда она подбежала к Сиаченю, во рту у нее была трава. Она поместила ее в руку Сиаченя, как будто платила дань. Сиачень не нашел это странным. Сиабай была очень чувствительна к таким природным сокровищам с духовной природой. Каждый раз, когда она выходила, она обычно возвращалась с небольшим урожаем. Сиачень тщательно осмотрел траву в руке. Его глаза загорелись, когда он радостно сказал: «Духовная трава 5 Гуранга, ванильная руя. Это стебель 30-летней травы превосходного качества. Он стоит 1000 талей золота». Услышав радостные слова Сиаченя, Сиабай обнажила очень похожую на человеческую улыбку. Очевидно, это было очень приятно. Глава 10.98. Семилистовые фрукт солнце восходило и садилось. Облака собирались и рассеивались. Дни в горной долине прошли очень быстро. В мгновение ока Сиачень культивировал в течение недели перед этим водопадом. Все это время Сиачень непрерывно занимался искусством полета лазурное облако дракона. Когда река становилась бурной, он отправлялся на берег реки и практиковал технику стремительной громовой сабли. В сумерках он культивировал прорыв пурпурного громового дракона, постоянно укрепляя свое основание и закаляя тело. В этот день Сиачень выскочил из пещеры за водопадом. Он тяжело приземлился на поверхность воды, создавая огромный всплеск. Капли воды летали повсюду. Волны взмыли в небо. Он слегка оттолкнулся и вернулся на берег реки. После недели культивирования эссенция в его теле стала чище и плотнее. Это было сравнимо с мастером высшей стадии. Немного отдохнув, Сиачень посмотрел на выход из иллюзорной формации. Обычно Сиабай уже была бы здесь. Почему она еще не вернулась? Сиабая, естественно, была любима лесом. У нее были особые отношения с лесом. С тех пор, как они пришли в дикий лес, Сиачень не мог ее контролировать. Она всегда будет сбегать сама по себе. Сиабай, которая культивировала 9 таинственных небесных метаморфоз, не имела себе равных на периферии дикого леса. Тем не менее, Сиачень все еще беспокоится о ней. Если бы она столкнулась с представителями внутреннего пространства дикого леса, это было бы проблематично. Когда Сиачень колебался, стоит ли искать Сиабай, в его видении появилась белая фигура. Прежде чем Сиачень успел улыбнуться, он обнаружил, что с Сиабай что-то не так. Она была медленнее, чем обычно. Когда она приблизилась, он обнаружил множество кровоточащих ран на белоснежной шерстке. Красная кровь на ее белоснежном меху была очень заметна. Сиабай уставилась на Сиаченя, как будто она боялась и не осмеливалась приблизиться, как будто это был ребенок, который сделал что-то не так. У Сиаченя было угрюмое выражение, когда он поднял Сиабай и понес ее. Тщательно осмотрев ее раны, он облегченно вздохнул. Это были только поверхностные раны. Затем он вынул пилюля возмещения крови и раздавил ее, прежде чем медленно намазать раны Сиабай. Затем он пошел к берегу реки и смыл кровь с ее тела. «Видишь, если ты будешь продолжать бегать снаружи, что произойдет? Теперь ты знаешь, насколько это опасно». Сиачень читал лекцию Сиабай, кладя ее на клочок мягкой травы. Эффект пилюля возмещения крови был довольно хорош. После того, как она завершила проникновение в раны, они сразу начали заживать и медленно образовывать струпья. Когда она увидела, что Сиачень читает лекцию, она встала с некоторым возмущением и жестикулированием, издавая звуки зия-зия. Хотя Сиабай не могла говорить на человеческом языке, Сиачень смог приблизительно понять, что она говорит, потому что он подписал с ней кровавый контракт. Она увидела стебель духовной травы на внешней периферии и хотела взять его, как обычно. Кто знал, что рядом стояла четырехногая змея, она была очень быстрой. Прежде чем Сиабай успела приблизиться, она была ранена когтями четырехногой змеи. Сяобай была поражена и быстро бросилась назад. Сяочень думал об этом. Согласно описанию Сяобай, эта четырехногая змея должна быть духовным зверем 4-го ранга. Черноногая змея тем не менее. С какой стати духовный зверь 4-го ранга находится на внешней периферии дикого леса? Духовный зверь 4-го ранга был эквивалентен человеческому великому мастеру. Духовных зверей 3-го ранга редко видели на внешней периферии дикого леса. Тем не менее, духовный зверь 4-го ранга, казалось, охранял стебель природного сокровища. Он показал, что природное сокровище было очень высокого ранга. Сяочень посмотрел на Сяобай и серьезно спросил: «Ты уверена, что находилась на внешней периферии дикого леса?» Сяобай серьезно кивнула. Мысли Сяоченя быстро мчались. Этот стебель природного сокровища явно не был обычным. Вполне возможно, что это был красный зарождающийся фрукт на окраине горы Семи Мелодий. Это место может быть местом с самой плотной духовной энергией на всей внешней периферии дикого леса. Если бы это было при нормальных обстоятельствах, Сяочень решил бы получить его. Духовный зверь 4-го ранга был так же силен, как великий мастер. Однако духовный зверь был просто зверем. Его мысли не были такими гибкими, как у человека, и при этом он не мог использовать боевые техники или духовное оружие. Если он заплатит определенную цену, Сяочень был уверен, что справится с этой черноногой змеей. Однако проблема была в том, что он не знал, ушли ли люди клана Цзян. Если бы они все еще были рядом, и клан Цзян заметит его движение, будет очень трудно убежать. В поисках удачи среди опасности путь совершенствования всегда будет заполнен безграничной опасностью. Ключ в том, чтобы сыграть в азартную игру. Принял решение Сяочень и перестал колебаться. После того, как Сяобай восстановилась до определенной степени, он сказал: «Сяобай, отведи меня, я отомщу за тебя». Сяобай радостно заплакала и вывела Сяоченя из иллюзорной формации. Окружение перед Сяоченем внезапно изменилось. Огромное дерево и тихий лес предстали перед ним. Скорость Сяобай была особенно быстрой. Если бы Сяочень не использовал искусство полета лазурное облако дракона, он не смог бы догнать ее. Один человек и один зверь двигались очень быстро. Сяочень проигнорировал всех духовных зверей, с которыми они столкнулись, и оставил их позади. Придя в небольшое ущелье, Сяобай застыла. Сяочень распространил свое духовное чутье в ущелье. В конце ущелья, в чрезвычайно хорошо скрытой щели, Сяочень увидел семицветный лепесток, семилистовой цветок. Сяочень был несравненно удивлен, он не ожидал, что здесь будет расти семилистовой цветок. Это было слишком шокирующе. Семилистовой цветок был настоящим природным сокровищем. В самом зрелом состоянии у него было 7 цветочных лепестков разного цвета, и новый лепесток будет появляться каждые 10 лет. После того, как 7 лепестков вырастут, через 20 лет появятся плоды семилистового цветка. Сяочень распространил свое духовное чутье на семилистовой цветок и внимательно осмотрел его. С разочарованием он обнаружил, что кто-то уже собрал фрукт между цветочных лепестков. Он оставил только разноцветные лепестки. Несмотря на то, что семицветовой фрукт был собран, оставшиеся цветочные лепестки все еще были полезны для культиваторов. Каждый лепесток может закалить тело культиватора один раз. После закаливания семилистовым цветком, тело культиватора претерпит качественные изменения. Сяочень отозвал свое духовное чутье и спросил Сяобай: «Когда ты пришла, фрукт еще был там». Сяобай непрерывно издавала звуки зия-зия. После того, как Сяочень выслушал ее, он не мог не спросить с любопытством: «Когда ты пришла раньше, он все еще был здесь. Почему он исчез сейчас?» Когда он сканировал все ущелье ранее, он не увидел черноногую змею. Сяочень был уверен, что семилистовой фрукт был похищен им. С мыслью Сяочень снова высвободил свое духовное чутье. Он внимательно наблюдал и обыскал каждый уголок ущелья. Наконец, на склоне в ущелье Сяочень обнаружил след черноногой змеи. Она пряталась за огромным камнем. Сверкающий и полупрозрачный семилистовой фрукт лежал перед черноногой змеей. Глаза черноногой змеи были закрыты. Из семилистового фрукта извлекалась золотая духовная энергия. Тело черноногой змеи было длиной 2 метра. Ниже тела змеи были ее 4 ноги. Ее тело было толстым, как чаша, и покрыто черно-золотыми чешуйками. Она широко открыла рот и впитывала всю золотую духовную энергию. У нее было очень веселое выражение. Сяочень был поражен в своем сердце. Эта черноногая змея не глупа. Она знает, что семилистовой фрукт содержит потрясающее количество духовной энергии, которую она не может проглотить за один укус. Сиачен использовал технику гравитации, легко приземлившись на той стороне ущелья, где находился семилистовой цветок. Слабый аромат исходил от семилистового цветка. Сиачень обнажил слабую улыбку. Он схватил корни и осторожно потянул, аккуратно собрав его и поместив в кольцо мироздания. Ху! Он легко приземлился на землю и снова распространил свое духовное чутье. Черноногая змея была одурманена духовной энергией семилистового фрукта. Она не заметила изменения в обстановке вообще. Уголки рта Сиачэня изогнулись в холодной улыбке. Он использовал свое духовное чутье, чтобы закрепиться на боку черноногой змеи. Затем он слегка крикнул. Молниеносное уклонение. В ущелье раздался раскат грома. Молния пронеслась по воздуху. Сиачень внезапно появился рядом с черноногой змеей. Его лунная тень испускала великолепный электрический свет. Взмах сабли, который он практиковал много раз, был использован без колебаний. Кенг. Лунная тень яростно рубанула по позвоночнику черноногой змеи. Это место оказалось самым слабым местом змеи. На черновато-золотых чешуйках появилась рана длиной 66 см. Черная кровь черноногой змеи потекла, как фонтан. На самом деле ему не удалось разрезать ее пополам. Сиачень был очень удивлен. Он думал, что может воспользоваться этим, не особо напрягаясь и справиться с ней одним ударом. Он никогда не ожидал, что сможет только поранить ее. Под сильной болью рот черноногой змеи широко раскрылся до такой степени, что он казался преувеличенным. Она издала болезненный хриплый звук, когда ее огромный хвост замахнулся на Сиачэня. Хвост черноногой змеи ударил так же сильно, как молот. Он изогнулся под невероятным углом и атаковал сверху. Мерцающая черная жидкость с кончика хвоста была на самом деле ядом. Сиачэнь был поражен шоком и быстро отступил назад. Хвост змеи, похожий на молот, ударил в то место, где Сиачень только стоял. Огромная сила создала яму шириной в полметра. Взрыв. После того, как хвост змеи приземлился, он пронесся горизонтально, быстро направляясь к Сиачэню. Сиачень был поражен. Он никогда не ожидал, что змеиный хвост может двигаться с такой невероятной скоростью. Его тело остановилось в воздухе и поднялось выше на 3-3 метра, уклоняясь от огромного летящего над ним хвоста. Прежде чем Сиачень успел расслабиться, он увидел, как хвост изогнулся в воздухе. Длина фактически утроилась, и он направился к Сиачэню. Бум! Мало того, что его длина увеличилась в 3 раза, его скорость была также значительно увеличена. Сиачэнь никогда не видел такой странной вещи в своей жизни. Он был застигнут врасплох ударом хвоста. Огромная сила за хвостом змеи заставила Сиачэня упасть на землю. Тело Сиачэня подверглось многим закалкам и демонстрировало первые признаки железного тела. После того, как Сиачэня ударили хвостом, он почувствовал, как его внутренности слегка вздрогнули. Он не страдал от слишком большого урона. Если бы он поразил обычного мастера, он умер бы от разрыва внутренних органов. Сиачэнь приземлился на склоне и скатился с большой скоростью. Эта черноногая змея бросилась к нему 4 ногами. Ее 2-метровое тело на большой скорости направлялось к Сиачэню. Сиачэнь слегка крикнул и остановил себя. Он оттолкнулся правой ногой, прыгнул в воздух, прежде чем твердо приземлиться на землю. Когда черноногая змея увидела, что Сиачэнь приземлился в свободном месте в ущелье, она поняла, что Сиачэнь был немедленнее, чем она сама. Она открыла пасть и выплюнула черную жидкость на своего противника. Сиачэнь щелкнул пальцем, и фиолетовое пламя сгустилось на его кончике. После одной циркуляции оно было выпущено в ядовитую жидкость. Пуцы. Ядовитая жидкость была мгновенно поражена пламенем. После испускания звуков чи-чи ядовитая жидкость рассеялась в густой черный дым и распространилась во всех направлениях. Скорость распространения черного дыма была чрезвычайно высокой. В мгновение ока он покрыл половину пространства в ущелье. Глава 11.99. Черноногая змея Сиачэнь не паниковал. Он достал черный фланелевый носовой платок и использовал его, чтобы прикрыть рот и нос. Этот платок был сделан из кожи духовного зверя. Он был в состоянии отфильтровать большинство газов. Черный платок не был драгоценным сокровищем. Большинство культиваторов, которые входят в дикий лес, обычно носят его. Сиачэнь предпочел быть готовым, на всякий случай. В первый раз, когда он вошел в дикий лес, он уже приготовился. Густой дым пронизывал воздух. Его окружение было покрыто туманом. Его зрение было сильно затуманено. Сиачэнь распространил свое духовное чутье, сразу же заметив положение черноногой змеи. Видя, что Сиачэнь находится внутри ядовитого облака, черноногая змея подумала, что его зрение ограничено. Она быстро подбежала к Сячиню и безжалостно использовала свой огромный хвост, чтобы ударить его. Сячинь поспешно отступил. Огромный хвост быстро растянулся, преследуя Сячиня. Сячинь использовал свое духовное чутье, чтобы запереть его на огромном хвосте. Он обнаружил, что после удлинения хвоста первоначально плотные чешуйки утончились. Шанс, Сячинь подумал про себя. Эта черноногая змея должно быть думала, что я не могу увидеть ее в этом густом тумане. Наверное, поэтому она так дерзко и безнаказанно напала на меня. Умри. Сячинь громко закричал и быстро использовал искусство полета лазурное облако дракона. Он подпрыгнул и мгновенно достиг высоты 10 метров. Тень дракона появилась позади него, и он использовал упрощенную версию удара нисходящего божественного дракона. Черноногая змея почувствовала опасную ауру и быстро убрала хвост. Тем не менее, скорость удара нисходящего божественного дракона была невероятно быстрой. Сячиню удалось безжалостно расколоть место, где чешуйки были довольно редкими, но ей удалось убрать хвост на полпути. Хвост черноногой змеи был мгновенно разрезан пополам. Пуцы, там, где был отрублен хвост, кровь брызнула, как гейзер. Кровь этого парня, вероятно, тоже ядовита. Если на меня хотя бы немного попадет, это будет проблематично. Сячень поспешно отступил назад. Ранее Сячень атаковал слабое место черноногой змеи. Пословицы говорят, что при атаке атакуйте там, где это больше всего ранит. Хотя мощный удар Сячиня не разорвал ее раньше, он все же сумел нанести серьезный урон. В этот момент Сячень разорвал оружие, на которое она опиралась, хвост. Вдобавок к предыдущей травме, она была похожа на тигра без клыков. Она больше не была опасной для Сячиня. Черноногая змея тоже поняла это. Она мучительно закричала, и ее четыре ноги оторвались от земли, бросившись на Сячиня с широко раскрытой челюстью. Она больше не заботилась о своем собственном благополучии. Это была самоубийственная атака, направленная на то, чтобы убить Сячиня. Сячинь стал угрюмым. Это была последняя атака черноногой змеи. Ее скорость была чрезвычайно быстрой, от нее невозможно было уклониться. Если бы он не смог разрубить ее пополам одним ударом, контратака черноногой змеи нанесла бы ему серьезный урон. За время, необходимое для высечения искры, разум Сячиня потемнел. Он вспомнил состояние, в котором он находился, когда практиковал свою технику сабли. Он медленно подумал про себя. «Не паникуй, просто относись к ней как к деревянному столбу, на котором я обычно практикуюсь». Взмах сабли. Электрический свет на его лунной тени ярко светил. Когда черноногая змея была менее чем в полуметре, Сячень внезапно ударил. Мелькнула сабля, и черноногая змея была разрублена пополам от головы до хвоста. Сячень откатился в сторону и уклонился от ядовитой крови, которая текла вниз. Две половины черноногой змеи тяжело приземлились с глухим стуком. Ядовитое облако в ущелье медленно рассеялось. Сячень убрал платок и направился к огромной скале, где ранее отдыхала черноногая змея. Он осторожно поместил семилистовый плод в свое кольцо мироздания. Сячень также не позволил трупу черноногой змеи пропасть даром. Все в черноногой змее считалось сокровищем. Черно-золотые чешуйки змеи были жесткими и их трудно сломать. Они являлись отличным материалом для создания боевой брони. Ее четыре ноги можно использовать для приготовления вина и измельчения в лекарственные пилюли. У них были отличные эффекты. Сячень достал острый нож и отрезал их. Венг-венг. После того, как Сячень собрал все материалы и приготовился уйти, он услышал жужжание в своей голове. Внезапно он почувствовал головокружение, и его конечности напряглись. Он был на грани падения. Дерьмо. Ядовитое облако должно быть проникло в мою кожу. Я должен быстро найти место и изгнать яд, или у меня будут большие проблемы. Шуя. Шую. Звук шагов донесся из ущелья. Сячень расширил свое духовное чутье. Он почувствовал, как его сердце сжалось. Это были люди клана Цзян. Они еще не ушли. Звуки предыдущего сражения, должно быть, привлекли их внимание. Это действительно тот парень, он на самом деле осмелился показать себя. Поскольку первому старейшине не удалось его найти, его сильно наказал глава клана, в результате чего нас ругал и первый старейшина. Мы должны поймать его на этот раз. Отправьте сигнал и спешите сообщить первому старейшине и остальным. Эти слова вошли в уши Сячиня. Он делал все возможное, чтобы держать глаза открытыми и сохранять разум ясным. Он посмотрел на другую сторону ущелья и увидел 10 культиваторов, все из которых были мастерами. «Умри!» – один из них громко крикнул. Он держал толстые мачете и бросился к Сячиню. Он видел, что Сячинь был только учеником высшей стадии. Хотя он чувствовал, что что-то не так, он сделал первый шаг, чтобы получить преимущество. Взмах сабли. Сячинь использовал искусство полета лазурное облако дракона до предела. Его тело превратилось в луч света. Применив технику стремительной громовой сабли, лунная тень внезапно засветилась. Сабля сверкнула, и культиватор клана Цзян, который собирался ударить, был мгновенно поражен. Сячинь посмотрел на оставшихся девятерых мастеров. Он не отступил и вместо этого бросился вперед, размахивая лунной тенью. Взрыв. Сделав несколько шагов, пораженный культиватор внезапно разорвался на две половины и с глухим стуком упал на землю, проливая кровь. Оставшиеся девять мастеров были поражены и напуганы. Они не ожидали, что Сячинь, ученик высшей стадии, убьет мастера одним ударом. Это было просто немыслимо. Чего мы боимся? Независимо от того, насколько он силен, он все еще просто ученик высшей стадии. Нас девять. Не надо бояться. Кроме того, первый старейшина уже в пути. Все, что нам нужно сделать, это задержать его, сказал один из культиваторов клана Цзян. Другой согласился. На самом деле, его не нужно бояться, просто ученик высшей стадии. Независимо от того, насколько он силен, он все еще слабее нас на целую сферу совершенствования. Сячинь не говорил. Ситуация была ужасной. Он не смел остаться. Он отчаянно сжигал свою эссенцию. 10 облаков боевого духа лазурного дракона быстро клубились, посылая закаленную чистую эссенцию всему его телу. Взмах сабли. Сабля вспыхнула, и Сячинь нанес еще один удар. Применяя искусство полета лазурное облако дракона, его тело изящно двигалось. Культиватор, который заговорил первым, был мгновенно разделен на две части. Удар дуги света. Стремительный небесный удар. Стремительный громовой удар. Второй стремительный громовой цепной удар. Внутри ущелья трещал гром и дул сильный ветер. Огни сабли летели повсюду, когда Сячинь в полной мере выполнял технику стремительной громовой сабли. Хотя Сячинь в настоящее время был учеником высшей стадии, он когда-то был мастером. После культивирования в течение последних нескольких дней эссенция в его теле была намного чище и сильнее, чем у культиваторов клана Цзян. Кроме того, у него были техника движения небесного ранга лазурное облако дракона и техника стремительной громовой сабли. Они были сопоставимы с боевой техникой земного ранга. Эти люди просто не соответствовали Сячиню. Каждый раз, когда мелькала сабля, кто-то умирал. После того, как он нанес 5 ударов техники стремительной громовой сабли, остались только 4 культиватора клана Цзяна. 4 культиваторов могли просто приблизительно определить фигуру Сячиня. Они не смогли увидеть, как Сячинь мгновенно убил этих 6 человек. Видя смертного бога, Сячиня, в их сердце выросло намерение бежать. Они остановились за пределами ущелья. Видя, как 4 убегают, Сячинь не преследовал их. Он вышел из ущелья. Теперь для него самым важным было найти безопасное место и вывести яд. Поскольку он распространял свою эссенцию изо всех сил, яд в его теле был временно подавлен. Однако это была чрезвычайно опасная ситуация. Если бы он не смог вывести яд до того, как он нанесет контратаку, яд нанес бы смертельный урон его телу. Как только Сячинь покинул ущелье, он почувствовал сильную ауру, преследующую его. Эксперт клана Цзян здесь. Я должен увеличить свой темп. Парень, как ты думаешь, куда ты сможешь убежать? Позади Сячиня появилось пепельное лицо первого старейшины клана Цзян, Цзян Юньцзи, который громко закричал. Он катапультировался с земли и приземлился на большое дерево. Прыгнув снова, он направился к Сячиню. Его скорость удвоилась, и он смог догнать Сячиня, несмотря на его скорость. Он ударил ладонью по спине Сячиня. Чувствуя, что приближается удар ладонью, Сячинь развернулся и также послал удар ладонью. Хотя Сячинь выплюнул глоток крови, он позаимствовал силу у удара Цзян Юньцзи и отлетел назад с еще более ужасающей скоростью. Цзян Юньцзи не мог избавиться от чувства гнева. Этот ребенок фактически использовал силу удара моей ладони, чтобы увеличить расстояние между нами. Вспоминая, когда накануне его ругал Цзян Минсюнь, Цзян Юньцзи крикнул и погнался за ним. Чувствуя, что Цзян Юньцзи снова догоняет его, Сячинь постоянно жаловался в своем сердце. Если бы это был обычный день, он бы уже оставил его в пыли. Однако, поскольку он должен был использовать свою эссенцию для подавления яда, У него не было никакого способа полностью использовать искусство полета лазурное облако дракона. Его текущая скорость была намного медленнее, чем обычно. «Я должен придумать способ», — с тревогой думал Сиачень в своем сердце. Он увидел, как Цзян Юньцзи становится ближе, и внезапно остановился. Затем он медленно использовал технику гравитации. Используя технику гравитации, он будет медленнее. Однако он сможет взлететь в небо и сбежать от преследователя на земле. Как только Сиачень окажется в небе, независимо от того, будет ли он преследоваться или нет, ему будет все равно. Цзян Юньцзи увидел, как Сиачень внезапно остановился, и почувствовал радость в своем сердце. Он увеличил темп и бросился к Сиаченю. Он замахнулся саблей из-за спины. На этот раз он не даст Сиаченю шанса позаимствовать силу своей атаки, чтобы сбежать. Он убьет его одним ударом. Ху! Сабля вспыхнула, и как раз, когда сабля была на грани удара по Сиаченю, Сиачень внезапно поднялся в воздух. Активация техники гравитации была завершена. Он взлетал все выше и выше, и вскоре он оказался на высоте 200 метров над землей. Это на самом деле летающая боевая техника. Каково именно происхождение этого человека? Крикнул культиватор клана Цзян в шоке, наблюдая, как Сиачень летит в небе. Цзян Юньцзи холодно посмотрел на Сиаченя. Он сказал угрюмым голосом: «Независимо от его происхождения, он украл карту клана Цзян и тяжело ранил первого молодого мастера. Он должен заплатить цену за это. Подай мне лук». Культиватор поспешно вынул длинный лук с холодным блеском и протянул его Цзян Юньцзи. Лук испускал слабое сияние и слабую духовную энергию. Этот лук на самом деле был духовным оружием. Цзян Юньцзи схватил стрелу и вставил ее. Он натянул тетиву, пока лук не стал похож на полумесяц. Холодный блеск мелькнул на наконечнике стрелы, когда она нацелилась на Сиаченя. Сау! Стрела издавала звук вен, когда она вылетела с лука. Она была быстрой и грациозной, когда направилась к Сиаченю. Услышав, как стрела расколола воздух, Сиачень глубоко вздохнул в своем сердце. Даже если он будет в своем пиковом состоянии, он не был полностью уверен в уклонении от этой стрелы. Сиачень сделал все возможное, чтобы уклониться в сторону, однако эта стрела все еще пронзила его грудь справа. Если бы он не проверил, что Цзян Юньцзи делал своим духовным чутьем, и увернулся бы, эта стрела пронзила бы его сердце. На его груди появилась кровоточащая дыра шириной в палец. Кровь текла непрерывно. Сиачень поспешно достал пилюлю возмещения крови и засунул ее в рот, чувствуя невыносимую боль. Сиачень сделал все возможное, чтобы сохранить технику гравитации, продолжая неустойчиво лететь вперед. Подавленный яд начал действовать. Его ошеломляющие движения заставили его выглядеть так, как будто он упадет с неба в любой момент. «Я наконец-то нашел тебя после поисков в течение недели». Хуа Юньфи стоял на вершине далекого дерева. Он выглядел очень красивым, его длинные волосы и одежда развивались на ветру. Он посмотрел на Сиаченя и показал злобную улыбку. Он превратился в реку крови, устремляясь к Сиаченю. Глава 12.100. Когда тигр спустится на равнины, кровавая река в небе была похожа на вздымающееся красное облако. Ужасная злая ци разлетелась во всех направлениях, создавая рябь в небе. Сиачень почувствовал за собой кровавую реку и был поражен. Хуа Юньфи еще не ушел. В этом случае Дуань Муцин и Чуча Юнь, вероятно, все еще рядом. Я должен спешить с формированием иллюзии. Пуцы. Кровавая река вращалась и превратилась в водоворот. Его скорость внезапно удвоилась, мгновенно догоняя Сиаченя. Затем он превратился в человека и ударил Сиаченя с неба ударом ладони. Взрыв. Сиачень упал с неба и с глухим стуком приземлившись о землю. Ци и кровь в его теле вспучились, когда его вырвало еще одним глотком крови. Его бледное лицо стало очень изможденным. Хуа Юньфи приземлился и посмотрел на Сиаченя на земле. Он презрительно засмеялся. «Я думал, что ты был гением, заставив Дуань Муцин материализовать свой боевой дух. На самом деле ты просто кусок мусора». Сиачень медленно встал и посмотрел на Хуа Юньфи. «Все, что у тебя есть, это врожденная родословная, и ты пробудил боевой дух от рождения. Если бы я не сгущал свой боевой дух до 15 лет, я все равно смог бы справиться с тобой, предположительно, что я получил бы более серьезные ранения, чем сейчас. Все еще смеешь быть упрямым». Холодно фыркнул Хуа Юньфи. Он быстро двигался, оставляя за собой след крови везде, куда бы он ни шел. В мгновение ока он появился перед Сиаченем. Он поднял ногу и ударил его. Бум! Сиачень внезапно полетел назад, разбив три огромных дерева, и тяжело приземлился на землю. После приземления его вырвало тремя глотками крови. На его бледном лице больше не было никаких следов крови. Хуа Юньфи подлетел и удивился, увидев, что тело Сячиня не повреждено. «Твое тело такое крепкое. Твои кости не сломались даже после моего удара. Однако, независимо от того, насколько сильно твое тело, с точки зрения сферы совершенствования, ты – мусор. Отдай карту, и я быстро закончу твою боль». Сячень молчал и медленно встал. Он использовал свое духовное чутье, чтобы запечатать духовный кровавый нефрит, не давая Сиабай выйти так, как ей хотелось. Он взмахнул лунной тенью и эссенция в его теле, циркулирующая согласно возвращению лазурного дракона. Он посмотрел на Хуа Юньфи с холодным выражением лица. Хуа Юньфи слегка нахмурился. Взгляд Сячиня заставил его чувствовать себя очень неловко. Он холодно фыркнул и оставил на земле еще один след крови, мгновенно приблизившись к Сячиню и снова ударил его ногой. Взрыв, взрыв, взрыв, взрыв, взрыв. На этот раз Хуа Юньфи использовал 50% своей силы. Сячень отлетел как пушечное ядро, последовательно разбив 5 огромных деревьев. Сячень наклонился и сунул лунную тень в землю, создав длинную траншею. Держа лунную тень, он на этот раз не упал на землю. Черные линии начали появляться на его бледном лице, подавленный яд в его теле, наконец, начал контратаковать. Сячень откашлял несколько глотков черной крови, безумно смеясь. Это, в сочетании с плотными черными линиями на его лице, заставляло его выглядеть ужасно. «Продолжай. Ты что, не пил молоко? С такой силой ты даже не сравним с женщиной». Угол рта Сячиня изогнулся в холодной улыбке, когда он насмехался над ним. Цвет лица Хуа Юньфея изменился, когда выражение его лица стало серьезным. В его глазах появилось сильное убийственное намерение. Он смотрел на Сячиня холодными глазами и невыразительным лицом. В его глазах Сячень уже был покойником. Хуа Юньфи оттолкнулся от земли ногами и прыгнул в воздух. Позади него появилась призрачная фигура кровавого цвета, когда он ударил ладонью по голове Сячиня. Сячень холодно посмотрел на Хуа Юньфи, который начал снова атаковать. Он слегка поднял лунную тень, небрежно встав в стойку. Кончик его сабли указывал на Хуа Юньфи. Это была просто случайная стойка. Не было никаких действий. Казалось, что не было большой разницы с предыдущей. Сячень все еще выглядел серьезно раненым. Правое веко Хуа Юньфи дернулось без причины. Он чувствовал опасность. Казалось, что-то в его сердце было пронзено. Примечание Анлейта. Подергивание века. Китайское суеверие. Подергивание правого века. Плохое предзнаменование. В то время как подергивание левого – хорошее предзнаменование. Может быть, у этого парня все еще есть козыри? Хуа Юньфи подумал с сомнением. Неважно, даже если у него все еще есть козыри, у него не будет возможности их использовать. Через один вздох я разобью его голову на части. Думая о своем, он игнорировал неприятные ощущения в своем сердце. Холодно улыбаясь, он продолжил подносить ладонь к голове Сячиня. Как раз в этот момент Сячень внезапно слегка закричал, и его аура внезапно поднялась. Его тело излучало бескрайнюю ауру. Время, казалось, остановилось. Ладонь Хуа Юньфи остановилась перед головой Сячиня, и он не смог продолжить атаковать. Через короткое мгновение тело Сячиня испустило непреодолимую силу. Хуа Юньфи был отброшен назад, как будто он был сорванным листом. В тихом окружении леса казалось, как будто бы пронеслось огромные бесконечные морские волны. Позади Сячиня появился огромный океан. Были огромные проливные волны, поднимающиеся волной за волной. Все деревья в радиусе 500 метров были вырваны с корнем и разбиты морскими волнами. Посреди океана выглянула голова лазурного дракона. Его крик можно было услышать отовсюду. На периферии дикого леса все духовные звери чувствовали страх, исходящий из их родословных, глубоко в их сердцах. Каждый из них лежал на земле, простертый и дрожащий без контроля. Дракон, застрявший на мелководье, будет заманивать креветок поплавать. Тигр на равнине будет издеваться над собаками. Кто знает, когда тигр спустится на равнину или, когда начнется прилив, и у дракона будет достаточно воды. Когда лазурный дракон вернется, я заставлю реки течь в обратном направлении. Примечание Анлейта. Это адаптация китайского стихотворения, говорящего о том, как сильные будут издеваться над слабыми, когда они оказываются в неблагоприятных ситуациях, как рыба из воды. Могущество древнего святого зверя было высвобождено. Под влиянием этой безграничной мощи Хуа Юньфи почувствовал, что эссенция в его теле стала хаотичной, Она больше не слушалась его команд. Его руки и ноги, кажется, не работали должным образом. Они не могли двигаться вообще. Эта апокалиптическая сила была снова высвобождена Сячинем. Лазурный дракон кружил в небе перед тем, как броситься на Хуа Юньфе. Видя, как лазурный дракон бросился на него, Хуа Юньфи почувствовал отчаяние. Это боевая техника небесного ранга. Как это могло произойти? Я собираюсь умереть здесь? Этого не могло быть. Мутировавший боевой дух, который появляется раз в 1000 лет в клане Хуа, он был редок, даже в древние времена. Настало наше время, чтобы подняться. Как может незначительный ученик высшей стадии победить меня? Хуа Юньфи маниакально кричал в своем сердце. Человеческая фигура вышла из бескрайней кровавой реки в его дантяне. Этот человек был одет в одежду цвета крови и был слит с рекой, как будто он вышел из 9 слоев ада. Он испустил безграничную злобную ци. Когда он поднял голову, чтобы посмотреть на лазурного дракона в небе, он показал злобную улыбку. Бум! Этот человек внезапно прыгнул в дантянь, превратившись в огромную иллюзию кровавого цвета. Он стоял посреди неба и земли и блокировал нисходящего лазурного дракона своими руками. Взрыв. Ужасная ударная волна прокатилась во все стороны. Все деревья в пределах 1000 метров были сломаны прежде, чем превратились в пыль. В этой круглой зоне осталась только нижняя половина деревьев. Лазурный дракон сердито завыл. Кровавая иллюзия стала меньше. Земля под Хуа Юньфем внезапно раскололась, в результате чего он упал в нее. Видя, что лазурного дракона не остановить, человек кровавого цвета одежды тяжело вздохнул и превратился в вязкую жидкость кровавого цвета, обвивающую Хуа Юньфе. Ничем не сдерживаемый, лазурный дракон громко врезался в Хуа Юньфе. Из трещины в земле полетели бесчисленные куски щебня. Хуа Юньфе бесконечно падал вниз. Было неизвестно, как долго он падал. Через долгое время в трещине непрерывно раздавались звуки взрывов, прежде чем они постепенно прекратились. Чи-чи. Кровеносные сосуды по всему телу Сячиня разорвались. Бесчисленное количество черной крови текло во всех направлениях. Его лицо выражало крайнюю боль, когда он опустился на землю со звуком путонг. Его плоть быстро высыхала, как в тот раз, когда он впервые пробудил свой боевой дух. Было ясно, что лазурный дракон истощил слишком много эссенций. Поскольку у него не было достаточного количества эссенций, лазурный дракон взял духовную энергию из его плоти. После долгого времени первоначально мускулистое тело Сячиня превратилось в кожу и кости. Его глаза стали запавшими, а кожа была сухой. Однако самым удивительным было то, что, когда лазурный дракон поглощал его плоть и кровь, он также поглощал и весь яд. Высоко в небе, вдалеке, быстро опустились ледяной феникс и фигура на мече. Дуань Муцин и Чу Чаюнь спустились на землю. Двое посмотрели на окрестности. Бесчисленные деревья были сломаны пополам. На земле было много трещин. Они были поражены в своих сердцах. Чу Чаюнь медленно подошел к огромной трещине. Когда он увидел Хуа Юньфе, лежащего на дне, в его глазах мелькнуло убийственное намерение. Меч позади него непрерывно гудел. Дуань Муцин без выражения сказала: «Ты хочешь убить его?» Чу Чаюнь слабо улыбнулся. «Если есть возможность, я без колебаний нанесу удар». К сожалению, это было замаскированное благословение для него. Он пробудил проявление этого боевого духа. «Если я захочу убить его, как только проявится мое убийственное намерение, это немедленно пробудит его. После сегодняшнего дня он станет еще страшнее». Дуань Муцин медленно подошла, ее глаза были полны шока. «Уже трудно пробудить проявление унаследованного боевого духа. Еще труднее проявить мутировавший унаследованный боевой дух. После сегодняшнего дня в провинции Дунмин не останется никого в молодом поколении, кто бы смог сравниться с ним». Чу Чаюнь тонко улыбнулся и перевел взгляд на высохшего Сячиня, лежащего на земле. «В такой большой провинции Дунмин определенно полно скрытых гениев. Не просто нацельтесь на 3 силы. Кто знает, может быть, кто-то был сравним с ним где-то рядом». На милом лице Дуань Муцин появился след жалости. Можно сказать, что у этого человека была прекрасная возможность получить откуда-то боевую технику небесного ранга. К сожалению, он переоценил себя и использовал ее. Кроме того, это был не первый раз, когда он использовал боевую технику небесного ранга. Если он использует ее еще раз, он, скорее всего, умрет на месте. Без боевой техники небесного ранга, как он смог бы бороться с Хуа Юньфем? В конце концов, он просто ученик высшей стадии. Чу Чаюнь не стал обсуждать эту тему. Он спросил, что мы будем делать с картой древних руин. Мы все еще включаем Хуа Юньфе. В тот момент, когда Дуань Муцин уже собиралась ответить, из кровавого духовного нефрита на груди Сяченя вспыхнул великолепный кровавый свет. Сяобай наконец преодолела ограничения, наложенные на нее Сяченем. Увидев на земле высохшее тело Сяченя, она издала печальный вой. Чистый взгляд в ее глазах внезапно наводился кровью. Бум! Огромная шестихвостая духовная лиса предстала перед ними. Из ее тела высвободилась вспыхивающая аура. Шесть хвостов позади нее стояли прямо. Все ее волосы стояли дыбом. Это выглядело очень страшно. Дерьмо, этот малыш собирается сойти с ума. Быстрее уходим. Они оба были поражены. Они поспешно использовали свои собственные методы, чтобы взлететь в небо и сбежать. Сяобай открыла рот, и духовная энергия из окружающей среды устремилась к ней. Девять таинственных небесных метаморфоз непрерывно циркулировали в ее теле. Бескрайняя эссенция сжалась девять раз, превращаясь в огромный шар света. Шар света продолжал вращаться. Он был очень ярким. Вокруг него возник сильный ветер, заставивший взлететь все листья, щебень, грязь и пыль. Бум! В воздухе промелькнул шар света, похожий на дугу электричества. Два человека на расстоянии были мгновенно поражены. Их обоих вырвало полным ртом крови, прежде чем они тяжело приземлились на землю. Сяобай посмотрела на Сяченя на земле. Ее налитые кровью глаза затуманились. Она подняла Сяченя на спину и быстро убежала вдаль.